русской литературы. Это положительная программа. Ну, например, начнем с такого знаменитого крыловского афоризма: «По мне уж лучше пей, да дело разуми». Это очень, с одной стороны, типично, с другой стороны, как раз нетипично. Потому что литература изобличала пороки. Русская литература в 18 и в 19 веке изобличала пороки. А пьянство – это очевидный порок. И мать других пороков нравственных. Крылов готов простить за компетентность. Вот его иерархия ценностей. На первом месте не нравственность стоит, а компетентность, профессионализм, умелость, дельность. Он создает настоящий культ этих качеств в своих баснях. И, собственно говоря, крыловская этика – это, конечно, не протестантизм, безусловно, нет, но сходна с ним в том отношении, что это этика трудовая, которая вырастает из трудового опыта, из потребностей трудовой практики, на них зиждется. Вот, и нет для Крылова ничего, так сказать, худшего, чем неумелость, некомпетентность, нет ничего выше вот, профессионализма, дельности. И главное, это действительно вот для Крылова это труд, это работа и умение делать ее квалифицированно. На этом, собственно говоря, его программа, его этика, прежде всего, зиждется. Ненавидит он рутину. Ненавидит рутину, ненавидит разгильдяйство. Высоко ценит то, на чем вот держится технологическая цивилизация. Это вам придает этический смысл. Ну и естественно, что такой человек создает объективный образ народа. То есть так, если мы знакомимся с отдельными баснями, то получается какой-то действительно видимый разнобой. Скажем, в одних баснях народ предстает чем-то вроде глуповцев, вот лягушки, просящие царя, персонажи Салтыкова-Щедрина. Другой от басни тоже крестьянин в беде, народ нисколько не лучше. Но, тем не менее, если мы будем рассматривать отдельные басни, будут возникать разные образы народа, но все это образы аспектные, которые какие-то грани, так сказать, народного характера отражают. И только все эти образы в совокупности своей образуют то представление о народе, которое Крылов хотел бы утвердить в сознании соотечественников. И тут, конечно, он отличается и от декабристов, которые строят идеальный образ народа. Тут он отличается от своих современников-реакционеров, которые утверждают, что народ вообще не созрел ни до каких форм цивилизации, и его нужно держать в рабстве для его же блага. Вот это тоже Крылов отвергает. Народный характер для него – это такой достаточно сложный комплекс пороков и добродетелей. Там есть и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое, и десятое. Народ нисколько не хуже и не лучше правящих сословий. У него, в конце концов, те же пороки и те же добродетели, что у них у всех. Вот. И поэтому, значит, нет ни принижения народа, нет ни культа народа. И это, конечно, составляет, может быть, определяет в наибольшей степени ценность того, той картины мира, которую строит Крылов в своих баснях. Потому что действительно демократическое сознание 18 века и даже 19 базировалось на идеализации народа. А всякая идеализация чревата последующим оплеванием. Потому что идеализация создает образ иллюзорный. А столкновение этого образа с реальностью рано или поздно его разрушает, и тогда потрясенное разочарованием сознание начинает издеваться над вчерашним кумиром. И вот, значит, за этими самыми периодами идеализации следуют периоды развенчания, шельмования и так далее. И, пожалуй, только Крылов единственный может устоять. Так сказать, он действительно предлагает такой критерий уважительного отношения к народу, который, в общем-то, неуязвим, несокрушим. Мы те им снизу отвечали, которые здесь роясь в темноте, питаем вас. Ужель не узнаете? Мы корни дерева, на коем вы цветете. Красуйтесь в добрый час. Да только помните ту разницу между нас, что с новой весной лес новый народится, а если корень иссушится, не станет дерева ни у нас. Вот за что, по мысли Крылова, следует уважать народ. Не за то, что он чист, прекрасен, возвышен, идеален. Вовсе это все ерунда. Уважать народ нужно за то, что он трудится. И кормит, и содержит всю Россию. Какой бы он ни был, пьяный, мерзкий, гадкий, какой угодно. Но без этого, без невидимого, не принимаемого никем во внимание, повседневного народного труда нет ни государства, ни общества, ни культуры, ни цивилизации, ни вообще ни интеллигенции, ничего. Для того, чтобы, да, вот действительно лес новый народиться, это действительно мир идей в самом деле таков. Он в непрерывной самообновляющейся динамике существует. И идеи, идеалы, нравственные ценности сменяют друг друга с каждой новой эпохой, потом приходят новые и опять сменяют те, которые сменили предшествующие. Вот, но для того, чтобы все это могло происходить, каждое утро где-то должен вставать мужик. И даже не понимая, зачем это нужно, зачем он это делает, должен пахать, косить, там сеять, работать с утра до ночи, для того, чтобы все это могло происходить. И этого вполне достаточно, считает Крылов, для того, чтобы уважать народ. Больше ничего и не требуется. И в этом он, конечно, здорово опередил своих современников и даже ближайших преемников. Только в начале 60-х годов прозвучали знаменитые стихи Некрасова, которые как бы вровень с этим толкуют об уважении к народу. Ночь, успели мы всем насладиться. Что ж нам делать? Не хочется спать. Мы теперь бы готовы молиться, да не знаем, чего пожелать. Пожелаем тому доброй ночи, кто все терпит во имя Христа, чьи не плачут суровые очи, чьи не ропщут немые уста, чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусство, в науки, предаваться мечтам и страстям, кто бредет по житейской дороге без рассветной глубокой ночи, без понятия о праве, о Боге, как в подземной тюрьме без свечи. Великолепные стихи. Да, но маленькая крыловская басня, скромная, выдерживает сравнение даже с ним. Потому что при всем великолепии этих стихов, при всей силе их, в них есть все-таки оттенок интеллигентской истерики. Понимаете, есть. Тут уже вызревает идея, сформулированная позже Михайловским, идея неоплатного долга перед народом, вот которая, значит, потом поведет молодежную часть русской интеллигенции в народ вот с самыми разными целями. Вот и кончится эта истерика истерическим же срывом, что мастерски изобразил, конечно, Тургенев в своем романе «Новь». Значит, сначала создается некий такой грандиозный абстрактный образ народа, а потом, когда видит Нежданов эти пьяные морды, которые его же, собственно говоря, сейчас вот могут сдать полицию, но не сдают только потому, что ну, кто-то сказал, не надо, черт себе, пусть идет, молодой еще. Вот, но его наливают, значит, сивухой от глотки, значит, до желудка. И вот он в жутком, он, после этого можно только умереть, что он и делает. Вот, а Крылов, понимаете, с его такой трезвой философией, он как раз единственный, кто может уважать мужика, не закрывая глаза на то, каков он есть. Без всякого, так сказать, народопоклонства и без всякого презрения. Эта позиция, можно сказать, по-настоящему народная и по-настоящему интеллигентная вместе с тем. И она, конечно, выделяет, как повторю еще раз, Крылова на фоне остальной литературы русской. Именно эта позиция определяет те особенности басни Крылова, которые можно Ну, характеристика.